О, Марина, как я люблю боль, даже простую, головную, потому что зубной я не знаю, у меня никогда не болели зубы. Я иногда плакать готова, что у меня никогда не болели зубы. Говорят, такая чудная боль, нудная. Сонечка, вы просто с ума сошли. Тьфу-тьфу, не сглазить, чертовка. Вы Малибран знаете? Нет, певица. Она умерла? Около 100 лет назад. И молодая. Ну, вот Мюссе написал ей стихи. Станцы. Малибран. Слушайте. И меняя на Сонечку некоторые слова. Разве не знала ты, неосторожная актриса, что от исступленных криков, которые выходили из твоего сердца, твои исхудалые щеки запылают еще ярче? Разве не знала ты, что, касаясь воспаленного чела, твоя рука с каждым днем становилась все горячее, и что любить страдания значит искушать Бога? Странные есть совпадения. Нынешним летом 1937 года на океане в полный разгар Сонечкиного писания я взяла в местной лавке сувениры, одновременно и библиотеки, годовой том журнала «Лекции» 1867 года. И первое, что я увидела, Эрнст Легуве. 60 лет воспоминаний Малибран, о которой я до этого ничего не знала, кроме стихов Мюссе. Несмотря на то, что сама она была воплощенная жизнь, и одной из главных черт ее характера было очарование, ее никогда не покидала мысль о смерти. Она всегда говорила, что умрет молодой. Порой, словно ощущая некое леденящее дуновение и чувствуя, как тень нового мира прикасается к ее душе, она впадала в ужасную меланхолию. Сердце ее тонуло в потоке слез. У меня перед глазами стоят сейчас слова, написанные ее рукой. «Приходите ко мне немедленно, я задыхаюсь от рыданий». Все мрачные видения столпились у моего изголовья, и смерть впереди всех. Что это, как неживая Сонечкина записочка? Встречи были каждый вечер, без уговора. Приходили они врозь и в разное время, из разных театров, из разных жизней. И всегда Сонечка хотела еще остаться, последней остаться. Но так как это было бы не идти домой с Володей, я всякий раз на совместном уходе настаивала. «Идите, Сонечка, а то я потом неизбежно пойду вас провожать, и у вас пропаду, и Аля будет голодна», и так далее. «Идите, моя радость, ведь день скоро пройдет». Мне хорошо и сохранно было их отпускать в рассвет. Иногда я их в этот рассвет до угла Борисоглебского и Поварской провожала. «Любите друг друга, вы, прежде любившие меня оба, и иногда...» при поцелуе произносите мое имя.